И от нее не укрылось волнение Анетты, которого та не умела скрыть. Анетта слабела, она не находила в себе сил возражать. Правда, но им не удалось обмануть ее. В слащавых интонациях соперницы Анетта чуяла фальшь. Она не мешала ей говорить, но, слушая, читала в ее душе. Она думала, что же делать? Принести себя в жертву? Какая бессмыслица, не хочу. Я не люблю эту женщину. Она лжет, она меня ненавидит. Да, но она мучается. И она гладила по голове стоявшую подле нее на коленях Ноэми. Это все всхлипывала и причитала, в то же время наблюдая за Анеттой, угадывая ее колебания, подстерегая ее, как дичь, задыхаясь и трепеща то от беспокойства, то от острой радости. Время от времени она прижимала к губам руки своей соперницы, которая охотно искусала бы и без устали твердила свое. «Верните мне его!» Анетта, хмуря брови, пыталась ее оттолкнуть. Она видела в глазах Ноэми хитрость и боль, ложь и любовь, напряженные ожидания. Наконец, поддавшись минутной слабости, она усмехнулась. В этой усмешке были усталость и сострадание, отвращение к себе, к Ноэми, ко всему. И, отвернувшись, сказала, «Что ж, берите его себе!» Едва выговорив эти слова, она уже пожалела, что сказала их. Ноэми вскочила и бросилась ее целовать, осыпая бурными ласками. Никогда еще ее ненависть к Анетте не была так сильна. Наконец-то она сдалась, но сдалась ли? Анетта уже говорила, нет, нет, но Ноэми как будто не слышала. Она называла Анетту своим дорогим верным другом, клялась ей в вечной благодарности и любви. Она смеялась и плакала. Однако Ноэми недолго теряла время на бесплодные излияния. Она захотела узнать, что Анетта сделает, чтобы удалить от себя Филиппа. Анетта возмутилась. «Ничего подобного я вам не обещала». «Нет, обещали, обещали. Мне просто вырвалось слово. Но вы же сами сказали. Вы у меня силой вырвали это слово». «Нет, Анетта, вы не такой человек, чтобы взять свое обещание обратно. Вы сказали, возьмите его себе». «Да, да, Анетта, вы так сказали. Но подтвердите же, что вы так сказали. Вы не можете это отрицать». «Ах, оставьте меня! Оставьте!» — твердила Анетта устала. «Я не могу, не хочу. Довольно вам мучить меня!» Она села, чувствуя себя совершенно разбитой. А Ноэми продолжала ее терзать. Роли переменились. Анетта не могла отказаться от Филиппа. Любовь пустила в ней крепкие корни. А Ноэми знать ничего не хотела. Пусть себя Анетта любит сколько ей угодно, лишь бы рассталась с Филиппом. Она хотела, чтобы Анетта порвала с ним сейчас же. Не откладывая. А способов, как это сделать, она могла подсказать сколько угодно. Она наседала на Анетту, пуская в ход лесть, мольбы, поцелуи. Она оглушала ее потоком слов, взывала к ее великодушному сердцу, просила, заклинала, требовала, торопила, диктовала ответы. Анетта сидела в каком-то оцепенении, не говоря ни слова. Она даже не пробовала остановить этот поток. Сжатые губы, угрюмый взгляд. Наконец Ноэми замолкла, озадаченная ее неподвижностью. Она взяла Анетту за руки, они были холодные и влажные. «Да отвечайте же, отвечайте!» Анетта, не глядя на нее, пробормотала. «Оставьте меня!» Это было сказано так тихо, что Ноэми скорее угадала по движению губ, чем расслышала ее слова. Она переспросила. «Вы хотите, чтобы я ушла?» Анетта кивнула головой. «Я уйду, но вы обещаете!» Анетта повторила устало. «Оставьте меня!» «Оставьте меня, мне надо побыть одной!» Ноэми быстро поправила перед зеркалом прическу и, шагнув к двери, сказала, «Прощайте, помните же, вы обещали!» Она-то в последний раз попробовала протестовать. «Нет, ничего я не обещала!» Ноэми почувствовала новый прилив ярости после всех ее усилий. Но инстинкт ей подсказал, что не стоит слишком сильно натягивать струну. «Все равно дело сделано!» Она ушла. Она узнала слабость соперницы и была уверена, что растопчет ее. Некоторое время после ухода Ноэми Анетта не двигалась с места. Она была вконец измучена этой затянувшейся сценой. Ей было бы легче сопротивляться внезапной атаке, если бы силы ее не были уже подточены двойным бременем страсти и напряженной работы, а главное, непрерывной лихорадкой, в которой она жила. Лихорадка, вызванная участием в борьбе Филиппа и близостью к этой буйной душе. При таком физическом и душевном изнеможении, как ей было бороться с мучившими ее тайными угрызениями совести? А слабость она это была на руку Ноэми. Она застала почву подготовленной и в своей сопернице нашла союзницу.